Глава 29. Лия. Несколько дней назад я приземлилась в России. Я надеялась ощутить облегчение, но этого не произошло. Сицилия словно бы не отпускает меня. Я осознаю, что опять убежала от своих проблем. Тогда казалось, что другого выхода нет, я и сейчас не вижу его. Мне не хватило сил пережить этот шок. Все то, что я усердно скрывала, вырвалось наружу. Стыд и страх не давали мне посмотреть в глаза родным. Несмотря на все мои заботы, я была рада снова увидеть бабушку и дедушку. Возвращение в то место, где я провела мало времени, но которое стало для меня вторым домом, очень взволновало. Каждый уголок был пропитан чем-то знакомым. Зеленые луга, окруженные лесом, извилистые реки и свежий воздух наполняли меня ощущением жизни. Бабушка и дедушка встретили меня радушными улыбками и объятиями. Мы сидели с дедушкой на веранде, попивая чай и наблюдая за полем, на котором пасется больше 10 лошадей. Дедушка высокого роста, в его темных волосах видны седые пряди. Мудрый взгляд карих глаз, выразительная улыбка говорят мне, что здесь я всегда буду любимой внучкой. Проведя здесь 3 дня, я понимаю, что время в деревне останавливается. У меня появляется возможность обо всем подумать. Я вспоминаю мамины печальные глаза, которые смотрели на меня с непониманием и тоской. От осознания, сколько боли я ей причинила, мое сердце сжимается. Но еще больше предательское сердце ноет, когда я думаю о Марко. Я настолько прониклась к нему чувствами, что каждый вечер провожу в слезах. Так скучаю по нему. Но я уверена, что он никогда не примет то, что узнал. После появления Габи я обрела свет, но моя жизнь усложнилась в несколько раз. Девушка могла рассказать остальным абсолютно все. Я не осуждаю ее. Ей пришлось пройти через огромную боль, унижение и разочарование. Свято верю, что Аспин позаботится о ней в мое отсутствие. Не знаю, когда, но я планирую вернуться на Сицилию. Там моя нынешняя жизнь, и когда я буду готова встретиться лицом к лицу с последствиями, я приеду. «Думаю, что стоит запрячь тебе лошадь», — произносит дедушка. «Они уже заждались тебя». Губы расплываются в улыбке, и я следую за ним. Когда они с бабушкой находятся рядом, я тщательно скрываю свои эмоции. Но когда остаюсь одна, меня вновь одолевают тревога и страх. В конюшне время словно останавливается, и я полностью погружаюсь в мир лошадей. Их запах и аромат сена успокаивают меня. Осторожно приближаюсь к своей любимой лошади. Каира встречает мой взгляд и ржет. Она узнала меня и делает шаг мне навстречу, высовывая голову из стойла. Я ласкаю ее, ощущая тепло и мягкость под своими пальцами. «Тебе стоит прогуляться с ней, прежде чем мы запряжем ее». Дедушка останавливается около меня. «Помнишь, как ты впервые с ней познакомилась?» Я улыбаюсь. «Конечно. Я была подростком, а она же ребенком. Моя рука аккуратно проводит линию по морде животного. Она была самой нежной и ласковой из всех. Я помню, как меня восхитил ее окрас. Кто бы мог подумать, что пегая масть окажется такой красивой?» Дедушка щурится, глядя на меня. Его голос звучит умиротворенно. «Я помню, как малышка Лия боялась нашего Дарка. Абсолютно черный конь пугал тебя». Я слегка наклоняюсь к старику. «Сейчас он мой любимчик», — шепчу, будто это секрет. Беру в руки уздечку, и мы с Каирой направляемся на прогулку по территории конюшни. Наши движения синхронизируются. Мне бы хотелось выехать в поле, но сегодня слишком сильно печет. Мы всегда начинаем тренировку с простых упражнений, чтобы установить связь и доверие друг к другу. Лошадь внимательно следит за каждым моим движением, и я ощущаю, что мы становимся сплоченной командой. Она отзывается на каждое мое указание, исполняя требуемые упражнения. «Не мучай ее, Лия!» — кричит дедушка. «Она уже готова!» По телу пробегает легкая дрожь от предвкушения того, что я снова окажусь в седле. Последний раз я сидела в седле 2 года назад. Несмотря на то, что с самого раннего детства меня обучали конному спорту, нервозность берет верх. «Твои руки и ноги ничего не забыли!» Дедушка заходит в манеж. «Давай, тебе пора вспомнить то, чему я тебя учил!» Он хлопает лошадь по спине. Когда моя нога касается стремени, сердце замедляется. Дыхание становится настолько тихим, что я не уверена, дышу ли вообще. Отталкиваясь правой ногой от земли, одновременно хватаюсь правой рукой за противоположную сторону седла. Нога перекидывается с легкостью, и я оказываюсь в седле. Сердце начинает биться быстрее, а в теле пробуждается живой огонь. Сильно сжимаю уздечку, давая сигнал лошади, что мы готовы. Ноги обжимают ее бока, и мы начинаем движение. Первые прыжки, невесомые и элегантные, вызывают ощущение полета. Мы с лошадью чувствуем друг друга и вместе движемся все быстрее. Свежий ветер обдувает лицо. В каждом прыжке и каждом движении я ощущаю жизненную энергию, уверенность в настоящее счастье. Медленно ослабляю хватку ногами и переношу вес на одну ногу, готовясь к спуску. Каира замедляет шаг и позволяет мне аккуратно соскочить на землю. Покидая конюшню, я вижу дедушку в компании какого-то незнакомца. При взгляде на этого мужчину средних лет испытываю волнение. Он выглядит мудрым, лицо со строгими чертами серьезно. В волосах седые пряди, он обладает шармом и харизмой. Его глаза притягивают мое внимание. Подходя ближе к дедушке и незнакомцу, я слышу его глубокий и уверенный голос. «Скачки должны пройти в ближайшее время. Мы не можем больше ждать». Его взгляд останавливается на мне. «Познакомишь нас, Кир?» — интересуется мужчина. Дедушка бросает на него грозный взгляд. Я подхожу ближе. «Лия, позволь мне представить себе нашего гостя», — подзывает меня дедушка. «Это Леон. Он мой партнер по конному бизнесу». «Что-то в этом мужчине кажется мне знакомым». «Приятно познакомиться, юная леди». Партнер девушки услужливо кивает и целует тыльную сторону моей ладони. «Вы прекрасно скачете». «Благодарю». Я пытаюсь выдавить из себя улыбку. Дедушка делает шаг ко мне, опуская руку на мое плечо. «Душа моя, поможешь бабушке с ужином? Я скоро присоединюсь к вам». «Конечно». Я киваю. «Была рада знакомству». Необъяснимое чувство не покидает меня. Я ощущаю, что между мной и Леоном существует некая связь. Наше знакомство оставило какой-то странный след в моей душе. Я сижу на террасе, глядя в темное небо. Звезды ярко светятся на небосклоне. Каждая сверкающая точка кажется далекой и недосягаемой. Вот и моя жизнь, подобно звездному небу, полна черных дыр. Так же, как звезды образуют констелляции и созвездия, отражая глубины космоса, так я собираю свои частички вместе. Воспоминания наполняют мое сердце теплом. Тихая ночь вызывает в памяти самые прекрасные мгновения с Марко. С каждой секундой сердце тоскует все больше и больше. В глубине души я ощущаю пустоту. Мысли постоянно возвращаются к нему. Я понимаю, что мои чувства к Марко — это больше, чем просто влюбленность. Не знаю, можно ли это назвать любовью. Часто любовь сравнивают с магией и силой, которая объединяет людей. Говорят, что это испытание, которое дается нам, чтобы мы вынесли из него жизненный урок. Я верю, что любовь — это проявление абсолютной преданности другому человеку. Это готовность быть рядом в любой момент жизни, вне зависимости от того, приносит ли она боль, обиды, разочарование или невероятную радость. Любящий человек готов отдать себя, пожертвовать своими интересами, пройти через все трудности и остаться верным своему выбору. Громкие голоса внизу возвращают меня к действительности. На первом этаже дома что-то происходит. Вскочив на ноги, я мчусь через длинный коридор, и как только мои ступни касаются ступенек, застываю на месте. Сердце колотится так сильно, будто готово выскочить из груди. Я ощущаю знакомое чувство, которое заставляет меня замереть. Осознание, что Марко здесь, вызывает страх. Он приехал за мной, чего ему не следовало бы делать. Я вся дрожу, когда вижу, как дедушка наводит оружие на Марко. «Зачем ты пришел в мой дом?» — раздается грозный голос старика. Я на трясущихся ногах спускаюсь по ступенькам. Марко замечает меня, и мы встречаемся глазами. Вот он стоит прямо передо мной, и я не могу поверить, что вновь вижу его прекрасное лицо, слышу его голос и могу прикоснуться к нему. Мужчина делает несколько шагов вперед, на его губах появляется улыбка. «Привет, милая. Чего хочет от меня твой дедушка?» — спрашивает Марко по-итальянски. «У меня еще не получилось выучить русский». Он интересуется, зачем ты явился сюда. И у меня тот же вопрос, Марко. «Я приехал за тобой». Подходя к дедушке, я преграждаю ему путь. «Он здесь ради меня. Ты можешь опустить оружие. Он не представляет опасности». «Что это должно означать?» — спрашивает у меня дедушка. Он не понимает, что это означает, Марко. Я поворачиваюсь к брюнету с вопросом в глазах. «И кто он себе, душа моя?» Голос дедушки смягчается. «Еще он задал вопрос, кто ты мне, Марко Морелли?» «Я твой жених», — быстро отвечает тот. Я таращу на него глаза. «Он хочет, чтобы я именно это сказала деду? Он придурок, который не дает мне прохода. Но тебе не о чем беспокоиться», — уверяю я. «Я сама убью его за то, что он приехал сюда». «Он итальянец», — утверждает дедушка. «Погоди, Лия». Он отстраняется от меня. «Это сын мужа Элизы», — спрашивает старик, переводя на меня взгляд. «С чего ты взял?» «Твоя мать прислала нам фото со свадьбы. Там был этот мужчина». Дед показывает пальцем на Марко. «И черт возьми, он, блядь, нормальный? Приехал сюда, когда он без пяти минут действующий дон». «Он идиот». Марко делает шаг к нам. «Почему мне кажется, что вы оскорбляете меня?» — недоверчиво спрашивает он. «Отведи его в гостевую спальню. Завтра тебе придется все мне рассказать, Лия», — распоряжается дедушка, убирая оружие. Я хватаю мужчину за руку и тащу на второй этаж. «Я не успел познакомиться с твоей бабушкой, Лия», — возмущается Марко. «Иди по ступенькам, пока дедушка тебя не убил». Вталкиваю его в комнату и плотно закрываю дверь. До сих пор не могу поверить, что он приехал. «Зачем ты явился?» Марко молчит. Он внимательно рассматривает мои фотографии, стопки книг и несколько медалей за конный спорт, которые остались со времен моего детства. «Я задала тебе вопрос», — повышаю я голос. «За тобой». «Мама отправила тебя сюда?» Пытаюсь понять я. «Меня никто не просил, Лия», — отвечает он. «Я сам сел в чертову машину и приехал сюда. За тобой». «Но зачем? Я уверена, что Габи вам все рассказала». Марко кивает и приближается ко мне. Его аромат окутывает меня. Мною овладевает внезапное желание прикоснуться к нему и поцеловать. Я отчаянно борюсь с самой собой. «Да, она все рассказала». Мужчина делает еще несколько шагов ко мне. «Даже больше, чем было нужно». От его слов спирает дыхание. То, чего я боялась больше всего, настигло меня. «На протяжении всех наших отношений я знал все до последней мелочи. Габи лишь подтвердила уже известное мне. «Ты рыл под меня, Марко?» Меня одолевает гнев. «Как ты посмел?» Я делаю шаг ему навстречу. «Ты знал и молчал все время?» «Если бы я сказал тебе, что изменилось бы, Лия?» С издевкой спрашивает мужчина. «Я знал про зависимость, эскорт и прочие твои развлечения. Я не оставил тебя, не отказался от нас с тобой, как это сделала ты». «Марк, я...» «Нет, я сейчас говорю. Мне пришлось проехать полмира для того, чтобы ты упрекала меня». Его дыхание становится тяжелым. «Ты бросила меня». «Мои мысли путаются. Я не могу сосредоточиться». «Ты готов принять все это?» Меня пробирает дрожь. «Я ужасна». Марко сокращает расстояние между нами, и его пальцы нежно касаются моей щеки. Мне так хочется прильнуть к нему и снова почувствовать себя в безопасности. «Никогда не смей так думать. Не для меня, милая». Он прижимается ко мне всем телом. «Я делал страшные вещи и не могу осуждать тебя за прошлый опыт». Тихий всхлип вырывается из груди. Я позволяю себе почувствовать себя слабой и незащищенной. Позволяю себе испытать все эмоции, прожитые, пока мы были далеки друг от друга. Боль и сожаление сменилось моментом единения. «Прости, мне нужно было сказать тебе. Я так боялась твоей реакции». Тихо признаюсь я. «Тебе стоит запомнить одну вещь», — шепчет Марко, обхватывая меня за талию. «Я всегда выберу тебя, милая. Всегда». У меня вырывается тихий вздох, и наши лбы соприкасаются. «Я скучал по тебе». «Я тоже. Безумно». Тихое признание слетает с моих губ. Марко подхватывает меня на руки, сливая наши губы в страстном поцелуе. Разлука была слишком долгой. Шагнув назад, мужчина усаживает меня на комод. Мы жадно срываем друг с друга одежду. В одно мгновение он просовывает руку между моих ног кружевным трусиком. Его пальцы находят пульсирующий клитор и нетерпеливо поглаживают. Я не могу унять дрожь. Яростное биение сердца отдается в ушах. Стоны наслаждения вырываются у меня с такой силой, что Марко приходится закрыть мне рот ладонью. «Если ты не будешь тихой, твой дедушка застрелит меня», — сдавленно произносит он. Сильные пальцы сжимают мои волосы и оттягивают голову назад. Мужчина впивается в разгоряченную кожу зубами. Покусывая жаждущую плоть, проводит кончиком языка по горлу, оставляя влажные следы и не упуская ни единого сантиметра. Жар охватывает мое тело. Пальцы Марко движутся все интенсивнее, распределяя скопившуюся влагу. Застонав, я прижимаюсь к его руке. С каждым поцелуем, покусыванием, дрожь пробегает по коже. «Не смей больше убегать от меня», — шепчет Марко, прихватив меня зубами за шею. После этих слов он погружает в меня пальцы. Терпение мое испаряется. С каждым его движением я все интенсивнее покачиваю бедрами. Вынимая пальцы, Марко быстрым движением снимает с меня трусики. Головка его члена нежно ласкает обнаженную кожу, скользя вверх и вниз между ее складками. Быстрый толчок вызывает приятное ощущение, которое распространяется по всему телу. Его губы жадно накрывают мои, заглушая вырывающиеся у меня стоны. Движения становятся все более настойчивыми. Я сгораю от желания. Он шумно выдыхает, входя в меня глубже, пока я атакую его, целуя, кусая и посасывая его кожу, а затем осыпая настойчивыми поцелуями шею. Своим натиском Марко заставляет меня биться о стену, а комод предательски раскачивается. Я стону, проводя руками по его спине. Прильнув к его щеке, я, затаив дыхание, нежно провожу по ней губами, а затем шепчу. «Трахай меня сильнее!» И, прикусив мочку его уха, тяну. «Черт!» Он ловит ртом воздух, подхватывая мое колено, дергая меня на себя, трахая все жестче. Его член проникает все глубже, а пальцы мертвой хваткой впиваются в мои бедра. «Да!» — вскрикиваю я. С каждым резким толчком наслаждение нарастает. Мышцы ног безжалостно пульсируют. Внутри меня все взрывается оргазмом, словно в дикой судороге. Я крепче обвиваю руками шею мужчины, полностью отдавшись эмоциям. Марко, покачивая бедрами, страстно целует меня и, наконец, достигает кульминации. На его широкой груди блестят капли пота. Наше шумное дыхание наполняет комнату. «Ты стоишь всего, милая!» Пальцы проводят дорожку по моей спине. «Надеюсь, что ты не пожалеешь об этом». «Никогда». Подхватив меня на руки, Марко толкает дверь в ванную и опускает меня на пол. Открывает краны и, находя пену для ванн, добавляет несколько капель в воду. Запах лаванды наполняет комнату. Когда я погружаюсь в горячую воду, по коже пробегает легкая дрожь, и я начинаю постепенно привыкать к ее температуре. «Присоединишься ко мне?» Марко забирается в ванну, его руки обхватывают меня, и, прижимаясь к его груди, я расслабляюсь. Вода мягко плещется вокруг, создавая уютное облако пара, которое окутывает нас, как нежный плед. Я закрываю глаза, погружаясь в тишину. Мужчина что-то шепчет мне на ухо, его голос, подобно мелодии, обнимает меня. В этот момент я осознаю, что не могу бежать от своих чувств. Мысли о прошлом растворились в воде, и я понимаю, что мой путь вел к Марко. Он не отпустит меня. Ни сейчас, ни когда-либо.